мухи да комары. А если и появляется что-то крупное, то удержать это не удается. В погоне за мухами потратила все силы. Хорошим примером может служить повесть «Интердевочка». И хоть героине вроде бы повезло, привычка вить паутину помешала воспользоваться счастливым случаем. Сценарий «До» основан на мифе о Геракле. Его суть – отказ от радости жизни до тех пор, пока не выполнил своего предназначения. Это очень распространенный сценарий. Родители говорят своим детям, что прежде всего им следует добиться успеха в жизни, окончить институт, получить квартиру, построить дом, купить машину, защитить диссертацию, добиться должности и прочее, то есть пробыть в рабстве и совершить 12 подвигов, как Геракл, и только после этого приобрести право на личную жизнь. Поехать на курорт, пойти в театр, жениться и тому подобное. Судьбу Геракла знают все. Он 12 лет был в рабстве уничтоженного человека, совершил 12 подвигов. Но страдания его не закончились. Он хотел жениться на прекрасной Иоле, дочери царя Эврита, и выполнил все условия, но царь отказал ему. В гневе он совершил убийство, снова на 3 года был продан в рабство и попал к капризной царице Амфале, которая находила наслаждение в издевательствах над великим героем. И дальше его путь не был усыпан розами, а умер он в страшных мучениях из-за дуры жены, которая верила в порчу, привороты, колдовство и прочую ахинею. Она подарила Гераклу плащ, смоченный ядом лернейской гидры, так как его враги сказали ей, что если он наденет этот плащ, то уходящая любовь мужа обязательно вернется. Геракл надел этот плащ и умер в страшных мучениях, не добившись при жизни ни чинов, ни богатства, ни славы. Потом его вознесли на небо, и он стал богом. Показана жизнь один к одному. Это жизнь гадкого утенка или вечного принца, описанных мною ранее в книге «Если хочешь быть счастливым», 1995. Гераклы наших дней довольно часто встречаются среди людей, отмеченных Божьей искрой таланта. Вспомните, Геракл был сыном Зевса. Их жизнь – это те же самые 12 подвигов. Оставили бы их в покое, они спокойно бы учились и выросли гармоничными личностями. Но нет, в школе их хотят видеть круглыми отличниками. И уже тогда их принуждают совершать подвиги. Один из Гераклов, мой пациент, рассказывал, как одна учительница, когда он учился во 2-м классе, хотела продемонстрировать на выставке работ своих учеников его тетрадь. Но там было 2 четверки. Учительницу это не устраивало. Она его заставила переписать всю тетрадь так, чтобы там не было ни одной ошибки. Чтобы этого добиться, ему пришлось переписывать 6 раз 12-листовую тетрадь. Согласитесь, сделать такое для ученика 2-го класса – это подвиг Геракла. Правда, потом, в течение многих лет, он испытывал отвращение к письменной работе, что впоследствии изрядно затормозило его карьеру. У нас много Гераклов, круглых отличников с великолепным интеллектом. Они проводят всю жизнь в рабстве уничтожеств начальников, которые на их материале защищают диссертации, подписывают своими именами их книги, присваивают себе их славу. Гераклы – гении, проводя всю жизнь в лишениях, нужде, нравственных, а иногда и физических муках, после смерти получают известность, становятся, как и Геракл, богами, на которых молятся последующие поколения. Не верите? Прочитайте наугад 10 биографий известных людей, благодетелей человечества, мудрецов и пророков.

который он совершил на земле. Он осужден вкатывать на высокую крутую гору громадный камень. Напрягая все силы, трудится Сизиф. Пот струится градом с него от тяжкой работы. Все ближе вершина, еще усилие, и окончен будет труд Сизифа. Но вырывается из его рук камень и с шумом катится вниз, поднимая облака пыли. Снова Сизиф принимается за работу и никогда не может достичь цели, вершины горы. Очень часто этот сценарий встречается в нашей жизни. Но современный Сизиф катит камень не на свою гору, а на ту, на которую его заставляют катить родители, друзья или мода. Ситуация, которая довольно часто встречается в нашей действительности. Сын хочет стать музыкантом, отец-адвокат настаивает на юридическом образовании, девочка имеет математические способности, ее уговаривают поступить в медицинский институт. Самое печальное, что при таком подходе появляется минус в позиции труд. Учеба в нелюбимом вузе становится сизифовым трудом. Поскольку детям чуть ли не с пеленок не позволяют делать то, что им хочется, они могут рассказать, что такое сизифов труд. Но трагедия заключается в том, что они даже не знают, кем бы им хотелось быть. Кстати, найти ответ на этот вопрос довольно сложно, и выбор у ребенка не так уж широк. И даже если родители, прошедшие психологическую подготовку, перестают давить на ребенка, сформированный сценарий продолжает оказывать отрицательное влияние. Приведу пример. Один мой пациент, врач по профессии, проникшись идеей свободного развития детей, когда сыну исполнилось 10 лет, снял с него психологическое давление и позволил заниматься тем, чем тот хотел. Сын брал уроки музыки, хотел стать футболистом, теннисистом, занимался дзюдо. Везде он пробовал, везде у него все получалось. Но вскоре он все бросал. Теннис, потому что секция в школе распалась, борьбу дзюдо после того, как получил перелом руки и так далее. Нужно было еще одно усилие, чтобы закатить камень на гору, но внешние обстоятельства не позволяли сделать это. В 8 классе он решил пойти по стопам отца. У отца в результате психологической работы наметился определенный материальный успех. За один год поправил катастрофически упавшую успеваемость, и 8 класс закончил без троек. Через некоторое время у отца возникли финансовые трудности. Тут началось повальное увлечение восточными единоборствами, и появилась новая профессия – рэкетир-охранник. Он подался в секцию УШУ. Упорно занимался в течение года. Успеваемость круто пошла вниз, но физически он довольно хорошо себя развил. Тренеры считали, что у него большое будущее, и ужесточили к нему требования, как и положено, если ученик подает надежды. Тут на отца вновь свалился некоторый материальный успех. Сын бросает УШУ и начинает интенсивно заниматься с репетиторами, чтобы поступить в медицинский институт. И вскоре становится первым учеником. Успешно поступает в мединститут и 2 года неплохо учится. Начались инфляционные процессы. Семья стала с трудом сводить концы с концами. Наш герой практически прекращает заниматься и пытается заниматься крупным бизнесом. Отец был в ужасе, но не запрещал. Телефон перегревался. Сын торговал КАМАЗами, кондитерскими фабриками и прочим. Ничего у него не получалось. Он обвинял отца в том, что тот ему отказывает в регистрации частного предприятия. А поскольку он выступает лишь в роли исполнителя, все сделки у него срываются. Отец зарегистрировал предприятие, и тут сын чуть не стал жертвой крупной аферы. Потребовались все связи отца и материальные затраты, чтобы вывести его из игры.

и к 27 годам стал начмедом госпиталя с перспективой стать его начальником. Прервала эту карьеру болезнь. Я был уволен из армии и устроился в психиатрическую клинику клиническим лаборантом. Но работать в этой должности мне не пришлось. Начался отпускной период, и меня попросили на это время вести истории болезни под руководством опытного врача. Это и определило мою судьбу. На третий день я понял, что попал на свое место. Вскоре меня перевели в ординаторы. Я со остервенением взялся за учебу и уже через полгода мог проводить дифференциальную диагностику на уровне синдромов и симптомов, что было недоступно многим более опытным врачам. Желание стать профессором оставалось, и через 2 года меня допустили к научной работе. Тема меня не очень интересовала, но она была диссертабельна, и я начал усиленно работать, преодолевая отвращение к тому, что делал. Через 2,5 года диссертация была практически готова. Но в это время ВАК, хотя это и были годы застоя, запретил принимать к защите подобные работы, и это было совершенно справедливое решение. Мне бы бросить все это, но я попытался внести в работу какие-то изменения. И все равно ничего не получалось. Начались конфликты с научным руководителем, то есть он меня ругал, а я молча переживал. 8 лет я не жил, а тянул лямку. Потом, к счастью, заболел, нарушение мозгового кровообращения в системе вертебробазилярной артерии на почве гипертонической болезни. Ходить не мог, а мыслительная способность сохранялась. Случайно познакомился с современными взглядами на неврозы. Увлекся психотерапией и решил бросить научную работу. Стал делать то, что мне хочется. Лет через 5 накопился отличный материал, который вполне годился для диссертации. И я стал его обобщать. И тут я заметил тягу сценария Сизифа. Чем ближе я подходил к концу работы, тем тяжелее мне становилось, и появилось неутолимое желание все к черту бросить. На службе относились ко мне к этому времени очень хорошо. Все-таки я стал специалистом по психологии общения. Иногда позволяли не выходить на работу, но дело не двигалось. Чтобы я не мог отлынивать, мне дали творческий отпуск. Но и в отпуске не работалось. По 3 дня, совершенно отупевший, сидел я перед чистым листом бумаги и не мог написать ни одной строчки. Сами понимаете, начала развиваться депрессия. Я решил бросить работу над диссертацией и стал изучать психоаналитическую литературу. Не знаю, чем бы все это кончилось, не попадись мне описание сценария Сизифа у Берна и работы Хорни, где я вычитал сакраментальную фразу невротиков, оправдывавших свои неудачи. «Стоит мне только захотеть...» Тогда я решил, напишу, как получится, а потом умные люди поправят. Так я избавился от одной из отличительных черт невротика – перфекционизма, стремления к совершенству. Я решил во что бы то ни стало докатить свой камень до вершины и стал записывать все, что приходило в голову. Сценарий удерживал меня, но постепенно его тяга становилась все слабее, и я почти уложился в срок. Была большая радость, и хотя потом пришлось пройти через огонь защиты, один ученый совет не принял диссертацию к защите, второй провалил ее на предзащите, и лишь на третьем удалось с успехом и даже блеском защититься. Эти муки, связанные с внешними обстоятельствами, кажутся мне мизерными по сравнению с тягой сценария. Сейчас, думается, я из него выскочил, ибо все, что задумываю, довожу до конца, хотя и приходится преодолевать довольно значительные препятствия. Мне удается публиковать по две книги в год, вести интенсивную лечебную и педагогическую работу, не испытывая особого утомления. Люди, находящиеся в сценарии «открытый конец», редко попадают на прием к психотерапевту. Беру его описание из работы Берна. Модель для этого сценария – история Филимона и Бавкиды. По греческой легенде, это неразлучная любящая чета, незлобивые и радушные люди. В награду за добрые дела боги превратили их в лавровые деревья. Так некоторые старики, тихо выполнив свои небольшие задачи, проводят остаток своей жизни в растительном существовании, наподобие тихо шумящей на легком ветру листвы деревьев, сидя на лавочке возле дома и обмениваясь с окружающими, случайно услышанными где-нибудь новостями. Такова судьба многих матерей, дети которых выросли и разъехались, или пенсионеров, проведших жизнь в труде, ни разу не нарушив правил внутреннего распорядка и родительских предписаний. Вроде бы в таком сценарии нет ничего плохого, но ведь люди не развили своего таланта, не получили наслаждения от самих себя и тем самым обделили окружающих.